В Казахстане у нас в молодежи были дети из одной семьи, так сказать, вот нескольких там четверо или пятеро было с одной семьи. Отец у них был начальником. Дети все обратились к Богу, все покаялись, в церкви были крещены, служение несли. Это мать их, так сказать, жена вот этого начальника была в церкви, а он нет, не идет. Его и так уже и на браке приглашали, и на евангелизации приглашали. Уже все, что можно было, не каяться. Дядь Ваня звали его. Я его лично еще там знал. И вот так вот он, неопокаянный, приезжает из Казахстана в Германию. И вот где-то года два назад мы были на похоронах. Я встречаю его. Я уже от других слышал, дядь Ваня покаялся. Я его встречаю, говорю: дядь Ваня, добрый день, здравствуйте, как дела? И потом я его спрашиваю: дядь Вань, я вот слышал, что вы к Богу обратились. Он говорит: да, было, вот недавно, там, год назад или сколько. Я говорю: а как же вы обратились к Богу? Может, немножко поделитесь, как вот вы пришли до Господа? А он говорит: знаешь как? Ты помнишь, вот когда мы еще в Казахстане жили, у нас по соседству жила семья служителя, пресвитер. Я вот эти все годы за ним наблюдал. Я поражался, как этот человек имел терпение. Потому что у него достоинства были, о которых я тогда, как неверующий человек, только мечтал. Я наблюдал, как он обращался со скотинкой. Корову он никогда не ударил. Собаку никогда ногой не ударил. Если с детьми во дворе говорил, никогда повышенного голоса не было. В огороде вырывал там что-то или там с помидорами подвязывал еще. Все спокойно. Никогда не повышал голоса, никогда не выходил из себя. И ты знаешь, вот я, наблюдая годами за ним, больше 20 лет наблюдал за ним, я сказал: за этим кроется сила. Просто так человек это не сделает. И я тогда себе сказал: есть Бог. Я через вот этого служителя, через этого пресвитера увидел, есть сила Божья, в которой есть в людях, которые могут вот так жить. Я когда приехал в Германию, начальство, он, конечно, свое знал там, фирму эту всю сдал, свое руководство там, приехал в Германию и покаялся. Личная жизнь. Вы знаете, дорогие молодые друзья, ваша личная жизнь убеждает сильнее, чем ваши слова. Когда мы обращаемся вот так в школе, на работе, за нами смотрят, ой, как смотрят. А вы не обращали внимания, что иногда, когда мы, как христиане, сделаем ошибку, нам неверующие говорят: а тебе нельзя такое. Было такое? Они иногда лучше нас знают, что нам можно и что нам нельзя. Напомнят вовремя. А вот мы не знаем этого иногда. И поэтому наша жизнь, она вот такая мелкая, такая бледная. Потому что нет силы свидетельства. Потому что мы так хотим жить, а практически живем по-другому. Еще интересно, что личные свидетельства приводят людей к Богу больше, чем большие проповеди. Например, вот в Германии сделали такой опрос, и во многих христианских, в церквях хотели выявить, как люди приходят к Богу, на основании чего. Сделали опрос и выявили, что 8% из верующих, которые пришли к Господу, покаялись, пришли через тяжелые случаи жизни, через болезнь, через автомобильную катастрофу, из родственников кто-то умер. И вот так, вот такие особенные тяжелые случаи. 8%. 12% из верующих пришли к Господу, когда посещали собрания. Они покаялись на собраниях. 12%. 22% пришли к Господу через личные свидетельства пастора или вот служителей. Служителя с кем-то работали. 22%. И 76% пришли к Господу через личное свидетельство христиан, членов церкви. Понимаете? Вот опрос показывает, что большего подъема или большего роста церкви нету, как только, когда мы лично свидетельствуем, лично друг от друга. Это самое яркое свидетельство. Больше всех людей приходят к Господу. Хотелось ободрить нас, дорогие друзья, чтобы вот в этом мы успевали, свидетельство о Христе. Вы знаете, некоторые из вас никогда, может быть, и не станут миссионерами. Некоторые из вас никогда не станут служителями, ну, в смысле, проповедниками, благовестниками. Это может быть. Но каждый из нас должен быть свидетелем Иисуса Христа на том месте, где мы живем. И знаете, вот на том месте, где мы живем, особенно трудно быть свидетелем, особенно. Я уже говорил, там нас знают. Если где-то мы как-то вот себя, немножко поведение свое там придержим, как-то, может, не то слово скажем, придержимся, а дома все знают. Дома знают, когда мы в настроении, когда нет. Дома нас неверующие знают, когда мы ругаемся, когда нет. Какие слова мы можем сказать и какие нет, все знают. И поэтому в этом месте труднее всего свидетельствовать о Господе, а это наше место. И хотелось нас ободрить, дорогие друзья, давайте будем свидетелями Иисуса Христа, нашей жизнью. Будем свидетелями в том месте, где мы живем. Мир сегодня, в мире у нас столько проблем, столько неверующих. А почему? Потому что христианство не светит. Потому что христианство, нету вот этих добрых дел, нету свидетельства о Христе, нету вот этой личной жизни христианина. Я хотел бы ободрить вас, чтобы мы были в этом послушны Господу и совершали вот это служение на наших местах. Идите, научите, свидетельствуйте, крестите, Христос сказал. Пусть Господь поможет нам в этом. Может, какие-то вопросы есть у вас, может, не по теме даже что-то есть, что вы желаете сказать. Пожалуйста. Закончилось тем, что она поехала, у нас бывают такие евангелизационные служения до 3 месяцев. Мы от церкви где-то до 3 месяцев посылаем на определенные места служителей или даже группы, и она вот с такой группой поехала. Потом вернулась обратно, и мы, ну как договорились, или как-то остановились на том, что она сейчас у родителей останется, пока Господь даст возможность насовсем уехать. А вот на короткое время оно, видать, или помогло ей тоже немножко вот как-то утвердиться, укорниться, когда она после 3 месяцев опять побывала там, еще раз там посмотрела все, потрудилась в церкви и вернулась опять в Германию. Это нелегкое положение, нелегкое. Я бы посоветовал, вот эти 2 предложения, о которых ты сказал, они могут быть обои правильными. У христианина не всегда есть такие ситуации, где он выбирает между хорошо и плохо. У христианина бывают ситуации, когда ему надо решать, к чему присоединиться. Вот 2 плохие вещи. Тогда он выбирает, что не так плохо. А когда есть хорошо и очень хорошо, что он выбирает? Что очень хорошо, да? Но и в этом еще есть одна сторона, которую нельзя забыть. Вы знаете, во всех решениях, которые вы принимаете, не принимайте никогда решения, никакого решения, когда в сердце нет мира. Потому что Дух Святой, вы не можете прислушаться к Нему, вы не можете понять Его, если у вас сердце вот так взбудоражено. Если в сердце грех есть, не принимайте решения. Если в сердце мира есть, может, нету греха, а вот мира нету. Нету просто мира. Не принимайте решения. Ждите, пока сердце ваше успокоится в Духе Святом. Пока будет тишина, пока будет мир. Тогда принимайте решение. Потому что опасность в том, когда нет мира в сердце, и вы принимаете решение, вы и зато можете и то хорошо, а может сюда, а может и сюда, а может еще 3-я и 5-я возможность есть, и не знаете куда. И будете метаться, как рыба, с одного берега к другому, и не узнаете волю Божию. Меня вот мой отец научил, особенно, ну, как не научил, а ну, сказал, как поступать. И вот я вот живу уже по этому методу более 30 лет. Сейчас уже будет, да, уже будет 33 года, что я Господа знаю, и что Он меня нашел. Я в основном работаю по этому принципу. Не принимать решения, пока в сердце нет мира. Когда сердце успокоится, когда будет тишина внутри, когда можете слово прочитать, послушать, что Дух скажет Святой, и потом идите, уверенно пойдете. Меньше всего шансов на ошибки в таком случае. Иначе шанс на ошибку большой будет, очень большой. А вот в таком решении я даже не могу сказать. Тебя Бог может и так поставить, и туда послать. Ой, тоже до боли знакомое. Знаете, я вам поделюсь, как это у меня в таком случае было. Уж вы решайте для себя, как вам. Я вот, когда мы с братьями вместе были пару дней назад, я сказал, когда меня выбирали служителем в церкви. Мне было тогда 29 лет. И братья пришли ко мне. Мы только вот в Германии, дом еще не достроили, там еще работы было. Семейка тут растет, вот так вот. Ну, все как-то вот, ну, я наработал на производстве, там все нормально было. Приходят братья с церкви, говорят: брат Андрей, у нас вот такое дело. Мы на братском совете решили предложить тебе служение в церкви, пресвитером. А церковь 750 членов где-то было. Я говорю: братья, вы, наверное, адрес перепутали, там дальше еще братья живут. Может быть, вам туда лучше сходить? Они говорят: нет, мы на братском совете про тебя говорили. Мы, говорит, сейчас ответа от тебя не ждем. Ну, если будет ответ, скажи нам, с Богом. И вот эти чувства меня одолели тогда. Вы знаете, я боялся перед Богом сказать «да». Почему? А вдруг это не мое дело? Вдруг Господь не призвал меня? Вдруг братья ошиблись? Вдруг, ну, разные бывают же, да? Я боялся сказать «нет». А если Бог действительно меня призывает, и я Ему «нет» скажу, то я буду же противника Богом иметь против себя. Хоть так скажи, хоть так скажи, все равно виноватым будешь. И знаете, я потом томился, не знаю, это, наверное, месяца два было. Не могу ответ найти. А потом, ну, братья: ну как, там все нормально? Да, нормально. Потом время проходит: ну как, ответ уже есть? Ну ладно. Опять месяц прошел. Я говорю: знаете, братья, пожалуйста, не делайте мне этот выбор сложным. Знаете, я что решил? Как церковь решит, так и будет. Потому что я лично ни к какому ответу не мог прийти. Я свое решение отдал в руки церкви. Скажет церковь, чтобы было – будет. Скажет, не было, чтобы не было – не будет. Но я что братьям тогда еще не сказал, это я так для себя оставил. Я сказал: вот если из этих 750 членов, если будет один, кто будет против меня, не соглашусь. Это будет знак, что это не мое дело, если один будет против. Ну, я тогда братьям отдал это решение, они сказали: хорошо, мы в церкви посмотрим. Они там провели через братские, через церковь, объяснили, там еще продлилось сколько-то времени. В конце концов, выносится на решение церкви вопрос. И когда вопрос стоял в церкви выбрать меня служителем, встали все, а брат-служитель, который вел членское собрание, говорит: есть кто против? Никто не встал. Есть кто воздержался? Один встал. И тут я сразу: ну а что там, как, какая причина, почему? И служитель его спрашивает: брат, что такое, в чем воздержание? Какие-то причины, что-то, какая-то проблема? А он говорит: брату Андрею надо не в этой церкви быть пресвитером, а в филиале, где мы только начали, вот там его место. А то я думал, может, за грех какой. И вот так церковь за меня решила этот вопрос. Вы знаете, я думаю, мы имеем право на это. Когда мы лично перед Богом, перед Господом не можем найти ответ, и вроде с нашей стороны все сделали, что можно, служителя есть. Вы знаете, даже есть в церкви, я считаю, это неплохо, когда, например, брачные вопросы решаются через служителей. Я знаю, например, в одной церкви у них такое, ну, это, конечно, не постановление, такое желание, чтобы молодежь так поступала, но многие из молодежи пользуются вот таким, вот этой помощью. Когда дело доходит до брака, молодой человек не идет до сестры и спрашивает ее согласие, а идет к служителю. И говорит: брат служитель, вот такое у меня дело, у меня желание, дело весеннее, там все тут уже это, надо вот как-то с браком. Вот как ты думаешь, какая сестра вот ко мне подойдет? Служитель говорит: а служителя-то в основном церкви так и молодежь-то неплохо знают. Ведь важно, чтобы к моему характеру, ну, подошел какая-то сестра с таким характером, которая, ну, восполнит меня. А если я такой горячий, темпераментный, да еще сестра такая будет, что это будет? Ну, там только будем тушить каждую неделю, ходить пожары. А вот служитель побеседует с этим молодым человеком, поговорит с ним – И говорит, хорошо, я вот помолюсь, попрошу Бога, чтобы он мне открыл. Ты мне подойди вот недели через три, мы поговорим дальше. Через три недели он подходит к служителю. Он говорит, знаешь что, вот у меня такое впечатление, вот ту и ту сестру, вот спроси. Я узнал, так вроде она свободна, еще так ничего так нету, чтобы... Ты можешь подойти к ней. Есть так, вот так вот решают некоторые вопросы. То есть, когда я сам не в силах, не могу познать, в чем воля Господа вот в этих вопросах, мы можем обращаться и таким путем. Через родителей можем, если они богобоязненные, тоже можем. Но, конечно, в конце концов, нужно наше решение, чтобы мы потом за этим стояли. Мы не можем просто так отдать вот эти вопросы решать другим, а потом на готовенькое, на торт пришли, сели, вот мы теперь, пожалуйста, венчайте нас. Да? Так это не пойдет. Не знаю, ответил или нет, ну, может, какая помощь была. Еще, может, какие вопросы есть? Устали уже сильно, вижу, устали? А? Нет? Ну, тогда спрашивайте, а то будем заканчивать. У меня еще два служения сегодня. Я, конечно, вы все поняли этот пример, который я рассказывал, да? Все были, знают. Дело в том, когда эти братья поехали на Запорожце на Благовестие, и Бог через эту красную лампочку остановил их, они же не просили этой красной лампочки, они просили Господа, поведи нас так, чтобы мы, ну, поняли тебя, да? Бог бы мог по-другому остановить, он бы, ну, стадо коров прогнал бы, да, и остановились бы они там, или как-то, или, ну, есть разные другие возможности, а нет, вот этим путем. Это есть разница к тому, когда мы Богу говорим, вот если будет так, и так, и так, тогда будет то. Это разница. У Гедеона, например, да, вот вы думаете про Гедеона, думаю, когда шерсть будет мокрая, а все остальное сухое, ну, тогда Господь это, а когда шерсть сухая и все мокрое, ну, тогда это. Видите, вот такими знамениями пользуются обычно люди, которые слабо знают своего Господа. Обычно. Вы знаете, когда мы не научились в нашей повседневной жизни узнавать волю Господа, а потом дело доходит до женитьбы, до профессии, там, где дом взять или что, и вот мы стоим к стенке спиной. А как дальше? Что поступить? Как правильно? Как узнать волю Божию? И мечемся от одного брата к другому. Как узнать волю Божию? Это плохое состояние, нехорошее. Мы волю Бога не научились узнавать в повседневной жизни, а когда вот большие решения когда-то, вот тогда мы не знаем, куда деваться. Давайте вот будем каждый день узнавать волю Господа. Я вам рассказывал про этот пример, как вот брат Ваня искал себе супругу в 30 лет, нет? Это вот в одной из наших церквей было. Ну, дело такое, ну, уже дело по 30 ему было, уже и пора жениться, уже и братья-служителя напоминают, ну, Ваня, ну, что с тобой, ну, смотри, сестер сколько, тебе уже вон под 29-30 никак не женишься. Ну, да, я знаю, что надо, а вот как, кого, не знаю. И, ну, он потом решил, я говорю, Господи, как Гедеон буду делать? Давай мы с тобой так договоримся, мне уже все говорят, жениться надо, то, если же надо жениться, то давай сделаем с тобой так. Вот в следующем молодежном, если кто из сестер вот в красной кофточке зайдет, это знак будет, что это значит для меня кто-то. Ну и все. Тот Ваня-то на молодежное уже не приходил месяцами. Сейчас появился за полчаса до начала уже. Что стулья там расставляет, там, что все. Руководитель молодежи пришел, говорит, Ваня, что с тобой? Бывает, если придешь, то опоздаешь вообще, а тут вот первый. Ну, говорит, знаешь, надо изменяться, уже пора, уже не молодой. Ну ладно, он садится, ему же важно знать, чтобы кто первый зайдет, вот, да? Ну там уже братья, сестры пошли, все, заходят. Две сестрички-подружки одели в этот вечер обои красные две кофточки. Вот, говорит, беда опять. Господу условия поставил, он мне двух посылает. Я одну не мог найти до сих пор, вот тебе уже две надо, да? Понимаете, это такие вещи, которые, ну, с методами, с такими работают не христиане, которые голос пастыря знают. Нет, так не работает. Есть другие методы, как это узнать. Ну ладно, это так, слово. Я не знаю, брат, помог тебе или нет. Ну хорошо. У нас уже почти полтора часа прошло. Да, пожалуйста. Евреям, глава 6, стих 4. Читаю. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусившихся глагола Божия и сил будущего века, и от падших опять обновлять покаянием, пока они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Ну, я как понял вопрос, можно ли обновлять покаяние? Я к тому и веду. Можно ли обновлять покаяние, когда, с одной стороны, нас на служениях призывают «обновите покаяние», да? «Выходите, кайтесь». А с другой стороны, читаем это слово, где написано «нельзя обновлять покаяние». Да? В этом проблема. Как теперь быть? Ответ записан в этом же стихе, в шестом. «Когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Обновлением покаяния нельзя обновить тем людям, они не могут обновить, когда они распинают Сына Божия, то есть умышленно грешат, умышленно идут путем греха, умышленно идут путем плотских похотей и так далее, умышленно. Грех, который мы совершаем, может быть, так не случайно, не невзначай, отличается от греха, который мы делаем умышленно. Вот смотрите, например, если мы молодому человеку говорим, вот здесь по дороге открытый колодец, смотри, не упади в него. А он идет и залазит в него. А теперь переведем это на духовные рельсы. Бог говорит, вот это грех, нельзя делать, не ходи туда, не поступай. А мы идем, знаем, что нельзя, делаем. Вот для таких людей нельзя покаяние обновить. Почему? Да потому что, во-первых, они не хотят сами, а во-вторых, невозможно. Вы знаете, мы вот так вот привыкли, вот я слушаю иногда вот наших братьев, дорогих евангелистов, и, ну и сам иногда за собой замечаю, мы привыкли к тому, говорим, покайтесь, выйдите на покаяние, вы покайтесь, обратитесь к Богу, обновите покаяние. А ведь часто покаяние не лежит в наших руках. Мы не можем покаяться, когда мы хотим. Такое тоже надо сказать. Есть моменты, когда мы не можем покаяться. Вот у меня бывало уже такие, бывали такие моменты, люди уже у смертного одра, уже вот-вот вечность придет, они видят, были христианами, знают, в чем меняться нужно, знают, в чем каяться нужно, и не могут покаяться. Мы говорим, да в конце концов, Иван Михайлович, ну кайтесь перед Богом, вот вам, вечность перед вами стоит, вы умрете не сегодня, а завтра. Брат, я все знаю. Я знаю, мне надо каяться, я не могу. То есть у этого человека, я понимаю, дошел грех до такого пункта, до такого нижнего пункта, где он отпустился, где Бог его отпустил. Вы знаете, когда человек христианин, вот если возьмем одну прямую благодать, назовем ее, да, и он выше этой благодати находится, вот он человек христианин, дитя Божие, ну бывает согрешит, упадет, опять поднимется, и вот наша жизнь же такая, да. А когда человек грешит, христианин умышленно, он падал, там ступенечка прошла, еще раз упал, и когда-то он доходит до этой линии благодати. И потом, когда он ниже благодати опускается уже, может быть, Бог еще его немножко придерживает, а потом еще раз опустился в грех, Бог взял и отпустил его. И когда человек падает уже ниже этой благодатной черты, падает, когда Бог отпустил его, не поднимется больше, не поднимется. А вот где вот эта черта, никто не знает. Только Бог знает. Вот почему бывает так? Один человек обратился к Богу, ушел в мир опять. Там нагрешил опять и к одной женщине, и к другой, и там и воровал, и кто знает, что все делал. Прошло 20 лет, приходит на служение, кается, принимает в церковь по новой, все, расцвел, служит Богу, все. А другой человек, он только христианин, только вот один-два раз согрешил, отлучили его из церкви, больше не пришел в церковь. У одного благодать-то была быстрая, можно, если так можно называть, да, вот он линию перешагнул, опустился, и больше не мог подняться. А другой хоть и упал низко, но он, так сказать, в Божьих мерках, ниже этой благодатной черты не опустился. У него есть покаяние. Поэтому еще возвращаюсь к этому вопросу. Невозможно обновить покаянием, это значит тот момент, когда Бог нас отпускает. А когда Бог нас не ведет к покаянию, написано, когда Дух Святой пришед, обличит мир о правде, о грехе и о суде. А нас привести к Богу с покаянием, это работа Духа Святого. И когда Бог через Духа Святого зовет нас, и мы говорим: «Господи, хочу обратиться», получается покаяние. А когда Дух Святой нас не зовет, а мы хотим, не можем покаяться. Ну что, не знаю, ответил, нет? Или ты, может, еще что-то хотела? Да? Хорошо. Друзья, время позднее, детское время кончилось. Будем закругляться, некоторым еще далеко ехать. Давайте помолимся Богу. Скажем Ему нашу нужду. Может, у кого-то беда какая-то, в сердце что-то не улажено с Богом. Скажем и это Ему. А кто хочет поблагодарить, и это Ему скажем. Давайте вот в коротких молитвах Господа, Господу помолимся. Аминь. Тихою утренней зарею все творение, все живое, пробудясь, поет, как может, честь Тебе, великий Божий. Человек же, что так много получил даров от Бога, что познал путь жизни правой, может, мимо не сойдет. Утром лишь глаза открою, становлюсь перед Тобою, возношу Тебе хваленье и прошу очень много.